Глава 12. Миша. Из-за того, что выехали мы практически после обеда, в столицу попали уже ближе к вечеру. И ехать на кладбище в такое время было не лучшим решением. Поэтому я предложил Леське переночевать в отеле, а уже утром поехать в область. Девушка, кажется, была не против. Только спим по разным номерам. «Конечно, конечно», — хмыкнул я и усадил ее на диван в холле отеля, а сам отправился к администратору. «Добрый вечер, вам семейный номер?» «Здравствуйте. Рад вашей смекалке. Да, нам, пожалуйста, с двухместной кроватью. На одну ночь». «Хорошо, секундочку». Уже через пару минут мы с Лесей поднимались на 25-й этаж в свой номер. Правда, она еще не догадывалась об этом и явно рассчитывала на отдельный ключ. «Надо хорошенько отдохнуть. Все же поездка далась мне нелегко. Сейчас поужинаем и спать. Только у меня один вопрос остался». «Что такое?» «Ты лекарство взяла?» Она тут же замерла на месте и, виновато опустив глаза в пол, прикусила губу. «Ну, вот так ты лечишься. Ладно, я сейчас куплю, схожу». Остановился у двери и, открыв замок, пропустил Лесю в комнату. «Ты будешь в соседней?» — уточнила она, а я хмыкнул и закрыл за нами дверь. «Я буду здесь, и это не обсуждается». «Не слишком ли нагло?» «Нет, ты же теперь моя девушка. Примешь душ?» «Будешь спать на полу, на коврике, понял?» «Понял. Не бурчи». «Миша, ты слишком наглый». «Я знаю. Иди купайся, а я в аптеку и закажу еду. Ты, кстати, чего хочешь?» Она задумалась, и ее глаза тут же загорелись. «Хочу бургера, картошку фри и фиш-ролл». «Я тебя понял. Скоро буду». И, чмокнув ее в губы, оставляя ошарашенной, вышел за дверь, забрав с собой один единственный ключ. «Так надежнее. А то либо меня не впустит в комнату, либо сама смоется». Заказав нам завтрак во всем известной сети ресторанов, я отправился в аптеку за мазью и обезболивающими. Нужно было самому додуматься напомнить Лесочке о лекарствах. А то она их с собой не прихватила, неудивительно. «С вас 347», — вежливо произнесла девушка-фармацевт, то и дело стреляя в меня глазками. Я улыбнулся ей, протягивая 500-ную купюру. Да уж, раньше бы я повелся на нее. И уже сказал бы, что жду ее в отеле после работы. Но теперь это неинтересно. Теперь в отеле ждет меня моя особенная девочка. «Возьмите сдачу». «Спасибо». «А вы женаты?» Ее вопрос меня удивил, но я отметил смелость девушки. «Почти», — произнес я с улыбкой и добавил. «Хорошего вечера». «Всего доброго». Она расстроенно бросила на меня взгляд, а я подмигнул ей в знак поддержки. «Не переживайте. И на вашей улице будет праздник». Я рассчитался с парнем за доставку, оставив ему чаевых, при этом отметив счастливый блеск в его глазах. Да уж, наверное, не сильно столичные радуют курьеров чаевыми, судя по взгляду этого парня. Жмоты. Забрав пакет и пожелав ему удачи, поднялся к своей малышке. В самом номере ее не оказалось, зато услышал шум воды из ванной. Улыбнулся. Плескается, значит. Оставил лекарство на тумбочке и разложил наш ужин на столе. Признаться честно, я не привык к таким питаться и крайне редко давал себе слабину, но сегодня решил поддержать Лесю. Хочет, пусть ест, и я за компанию. Бросил взгляд на часы. 9 вечера. Должно быть, закат отсюда проглядывается отличный. Подошел к окну и распахнул шторы. Улыбнулся. Действительно красота. Да еще весь город как на ладони. В ванной наступила тишина. Кажется, Леся выключила воду, и я улыбнулся. Не видел ее 20 минут, а уже соскучился. Прошло еще 5 минут, прежде чем замок щелкнул, и из-за двери вышла покрасневшая и очень милая Леся. Душ ей пошел на пользу. «Ты здесь? Я думала, что решил все-таки свалить». «Не дождешься. Проходи, будем ужинать. А потом намажу тебя». Она показала мне язык и бросила взгляд в окно. «Здесь очень красиво. В ванной комнате тоже есть окно. Ты много заплатил, да?» «Нормально». Пожал плечами, зато с комфортом. Леся, постояв некоторое время у окна, получше запахнула халат на груди, хмурясь наверняка от того, что не может затянуть пояс ввиду ее ушибов. Но как же она боялась, что я могу увидеть ее тело. Забавное. Я все равно его увижу. Мы расположились в креслах за кофейным столиком. Леся облизнулась и первым делом схватилась за бургер. Я распечатал несколько видов соуса и бросил взгляд на губы девушки и то, с каким удовольствием она откусывает булку с котлетой. Ох, черт! Отвлекся, тоже решив перекусить. «Очень вкусно. Давно я не ела фаста. Мне так уже хотелось. Спасибо, что принял во внимание». «Я тоже редко таким грешу. Держи». Не выдержал и, макнув картошку в соус, поднес к ее губам. Леся бросила на меня растерянный взгляд, но все равно, приоткрыв рот, обхватила губами картошку и забрала ее из моих рук. «Эти губы, бля, как же они мне нравятся!» «Кола?» — кивнул я на стакан с трубочкой, сам взял свой напиток. Леся улыбнулась и, схватив стакан, обхватила губами трубочку. Я чертыхнулся. «Нахера я на нее смотрю? Сам себя же мучаю!» Но, как оказалось, это было только начало. То, как она кусала фиш-ролл или каждый раз брала соломку картошки, просто доводило меня до безумия. Всему виной ее рот. Я быстро доел свой ужин и свалил в душ. Мало того, что мне нужно было помыться после дороги, так еще минут 10 постоять под холодной водой, чтобы унять свое возбуждение. У меня уже давно не было секса, я понятия не имел, сколько еще не будет. Я ждал Лесю и понимал, что такая девушка, как она, может промурыжить меня и неделю, и полгода. Последний вариант мне нравился меньше всего. Когда понял, что могу заболеть, стоя так долго под ледяной водой, я сполоснулся немного под теплым душем, вытерся полотенцем и, надев трусы, вышел из ванной комнаты. Леся уже погасила свет и улеглась в кровать. Я улыбнулся. Прошел по комнате и забрался на кровать рядом с ней. «А как же обезболивающее?» Уточнил я, нависнув над девушкой, которая, обернувшись в темноте комнаты, сверкнула в меня своим взглядом. «Ведьма. Ну какая же красивая ведьма». «Обязательно?» «Очень. Развязывай халат, я сам все сделаю». И она развязала, практически оголив свою грудь. Меня пришибло возбуждением, и я застыл с мазью в руках и стоя на коленях около ее раздвинутых ног. «Млять, это фиаско». Ощущение, словно я у ее ног. Хотя, разве это не так? Я давно у ее ног. И данная ситуация тому подтверждение. Это еще хорошо, что она в трусиках, иначе бы я сейчас просто сошел с ума. Черт, до чего же она привлекательная. Даже несмотря сейчас на ее ушибы, у нее очень сексуальное тело. Что, мерзко прикасаться к такому? Ее вопрос выбил меня из колеи. Я нахмурился и, как только осознал, что она сказала, ударил ее хмурым взглядом. «Не говори ерунды. Ты очень красивая». «Да уж, особенно сейчас. Марш скорее уже, а то я замерзну». Это же должен был кто-то внушить ей эту гадость в голову, иначе зачем она о себе так думает? Я не лукавил, говоря о том, что она красивая, даже несмотря на ушибы. «Стройное тело с округлыми формами. Разве это может быть мерзким? Что за чушь?» Я открутил тубу и выдавил немного мази на пальцы. Принялся втирать ее в кожу на месте ушибов. Леся напряглась, но, думаю, не от моих прикосновений, а именно от боли. Черт, как же мне все это не нравилось. И поговорить с ней надо о тех уродах, чтобы я нашел их и как минимум набил морды. И снова тревожить ее не хочется. И вот как поступить в данной ситуации? Ай! Отвлек ее голос, и я замер. «Прости, сильно больно?» «В некоторых местах». «Девочка, трагедия. Как ты все это вынесла, моя сильная малышка?» Выдавив еще немного мази, я принялся втирать ее на другой стороне. Здесь мне приходилось даже касаться ее груди. У меня практически не было сил сдерживаться. Я едва ли не одергивал себя мысленно, чтобы не сметь трогать грудь. Такая манящая, такая троечка. Черт, а может, четверочка? В любом случае, она слишком манящая. Снова задев полушарие, услышал очередной вздох от Леси. Но если бы не ее ушибы, я бы принял это за вздохи удовольствия. Ха, смешно, если бы не ее ушибы, я бы вообще к ней не прикасался. Все, закрыл тубу и слез с кровати, убираясь подальше от своей слабости. Я бы сейчас сорвал это чертово кружево, которое так не кстати прикрывает ее треугольник между ног, и вошел одним движением в податливое тело. Но нет же, я ведь долбанный джентльмен. Ушел в ванную вымыть руки, а когда вернулся, уже застал Лесю снова укрытой одеялом. Спасибо, девочка, иначе я бы не знаю, что бы со мной случилось. Выспимся утром и тогда поедем. Спокойной ночи, Лесочка, произнес я, улегшись на свою часть кровати. Радости от этого мало, особенно зная, что за спиной лежит обворожительная красотка, который желает до ломоты в костях. Но я не должен сейчас об этом думать, тем более у девочки не только раны на теле кровоточат, еще и душа. И это куда хуже. Не зря же она попросила отвезти ее к маме. Тем более после всего приключившегося с ней за пару дней. Постарался отвлечь себя мыслями о работе, как вдруг услышал шорох за спиной, а в следующую секунду моего плеча коснулась рука. «Миш», — тихий шепот отозвался в моем теле мурашками. Я обернулся, пытаясь в темноте отыскать взгляд Леси. Что случилось? Она снова легла на спину, потянула меня за руку. «Ты вот здесь не мазал», — прохрипела она, положив мою руку практически к себе между ног. Меня окатило жаром, но я снова попытался держать себя в руках. «Ага, или в руке, которая сейчас лежала практически у нее на промежности». «У тебя там раны? На внутренней стороне бедер?» «Практически». Снова тихий ответ, который будоражил меня похлеще стонов опытной любовницы. Я сбросил с себя одеяло и на коленях пробрался к Лесе. Нависнув над ней, взял с тумбочки тубу с мазью и только хотел открутить, как девушка перехватила мою руку. «Вот здесь», — прошептала она и приложила мою руку к промежности. Меня молнией прострелило, и я безошибочно глянул ей в глаза. «Ты хоть понимаешь, что творишь?» «Да», — ответила она и, удерживая меня, сделала несколько вспомогательных движений. «Она сама просит меня о ласке. Сама. И на что она рассчитывает? Что я откажусь? После такого точно не смогу». Отбросив мазь, я стянул с ее тела одеяло и удобнее расположился между ног на коленях, выдохнул. «Ты хочешь, чтобы я полоскал языком?» «Пожалуйста», — умоляюще прошептала она. «Охуеть, Леся просит меня вылизать ее киску. Да ей стоит только пальцем поманить, я буду согласен, а тут ее тихое «пожалуйста». Я склонился к ней и убрал ее руку от промежности. «Это мое», — хмыкнул я и губами прижался к складочкам через трусики. Она горячая и влажная, кружева были насквозь промокшие, что не могло меня не радовать. Я зубами прихватил клитор и с удовольствием вдохнул дурманящий запах. Черт, я так мечтал об этом, и вот я могу касаться самого желанного местечка. Пальцами подцепил трусики и медленно стащил их по бедрам, отбрасывая на другую сторону кровати. «Лесочка, я тебя после этого точно никому не отдам. Теперь ты будешь принадлежать только мне. Понимаешь это?» Я говорил, дыша прямо на складочке, и чувствовал руками, как нервно дергаются бедра Леси. Ей нравилось ощущать мое дыхание там. Да и тихие вздохи, вырывающиеся из ее рта, говорили о том, что она тоже сгорает от желания. Такого поступка я от нее не ожидал. «Просто сделай то, о чем я прошу, и я тебя вознагражу в ответ». Я хмыкнул. «Надеюсь, не деньгами?» «А чего ты хочешь?» «Поговорим после», — прохрипел я. «Сначала твоя киска». Я склонился и носом втянул ее запах. Глаза сами прикрылись от удовольствия и, не выдержав, языком мазнул по мокрым складочкам. Леся прогнулась в спине и тихо простонала, вызывая на моем лице улыбку. «Чувствительная девочка и очень вкусная. Она будоражит кровь и заставляет мое сердце биться чаще. И я не сдерживаюсь и снова припадаю к ее клитору в нежных ласках». Обхватил губами и, щелкнув по нему языком, немного пососал, едва не улыбаясь от счастья, вновь слыша женские стоны. А ведь я практически ничего еще не сделал. Но что больше меня удивило, я почувствовал ее руку у себя в волосах и сильнее втянул клитор в рот, тут же выпуская его и обдувая своим дыханием. Леся прогнулась снова и бедрами сжала мою голову, и я, не выдержав, языком прошелся по складочкам от самого входа к бугорку. Песня в виде стонов снова прошлась по моим ушам. Я не ожидал такого от девушки, думал, что она куда скованнее будет. А тут такая реакция. Признаться честно, мне лежать на животе было не совсем комфортно. Получала удовольствие Леся, а член колом стоял у меня. Ну, в принципе, это и понятно, но черт, как же больно-то лежать с таким стояком. Но выбирать не приходилось. Я слишком долго ждал момента, когда смогу попробовать эту красотку, а тут еще и благодаря ее инициативе. Снова прижался губами к складочкам и принялся языком выводить различные узоры. Сначала медленно ласкал, то и дело языком проникая во влагалище, потом ускорялся и буквально трахал ее, слушая уже более громкие стоны. Кажется, если бы у Леси не было ушибов, она бы извивалась на кровати, как змея. Уж слишком хорошо ей было, и я это не преувеличиваю, я просто вижу и чувствую. Она сгорает от возбуждения и моих ласк, и это было дико приятным ощущением, потому что раньше, хоть я и доставлял женщинам удовольствие, но, по сути, мне было плевать. Но это же Леся. Моя смелая, яркая, отрывная девчонка, которую каждую секунду хочется обнимать и целовать, а еще радовать необычными подарками. Добавив пальцы, я принялся круговыми движениями потирать бугорок, в то же время продолжая трахать ее киску языком. Второй рукой осторожно пробрался к груди и сжал ее, между пальцем перекатывался тугой сосок. Сам находился на грани и чувствовал, как Леся вспотела, а еще руками сжимала простыни, оставив в покое мои волосы. Кажется, девочка готова кончить. По крайней мере, я чувствовал, что она стала активнее сжимать бедра и поднимать таз. Я ускорил движение языка и сам простонал, когда женское тело содрогнулось, сжалось и билось в конвульсиях от пережитого экстаза. Леся громко застонала, схватившись за изголовье кровати и крепко сжав мою голову ногами. Она кончила мне в рот, и я принялся вылизывать ее соки, дурея от того, как же вкусно она кончает. Внутри все сжималось, и хотелось подмять под себя эту девочку, вонзиться одним резким движением в ее лоно и трахать, чтобы кричала от удовольствия, совершенно себя не сдерживая. Лесе понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Она наконец-то смогла расслабить бедра и выпустить меня из прекрасного плена своих ножек. Не знаю, что с мужиками не так, которые брезгуют удовлетворять свою женщину языком. Я лично готов жить между ног своей малышки. Слишком она притягательная и вкусная. Поцеловав все еще набухшие складочки, я приподнялся на локтях и осторожно проложил дорожку из поцелуев по лобку к животу. Уделил внимание ее ранам и ушибам, осторожно приласкав каждую клеточку в надежде, что совсем скоро все пройдет с ее тела. Шрамы не украшают женщин, но и не уродуют. Леся все равно выглядела сексуальной и привлекательной. Хотя, наверное, дуреющий по своей женщине мужик всегда восторгается ею. Тут иначе быть и не может. Расставив локти по обе стороны от Леси, я навис над ней и с жадностью припал к ее груди. Аппетитная, округлая, с тугими сосками, мне кажется, я сошел с ума. И хотя я не видел, какого цвета у нее ореолы, мне казалось, что коричневого, по крайней мере, мой вариант подходил под тон ее кожи. Зубами сжал сосок и, втянув его в рот, щелкнул по нему языком. Посасывал и жадно целовал. Ощущал, как внизу живота все стянулось в тугую спираль. Мое тело тоже требовало освобождения. Но я даже не собирался просить от девочки чего-то большего. Точно не сегодня. Вот пусть выздоровеет, и тогда я ее оттрахаю. «Миша...» Простонала она, снова руками забравшись в мои волосы на затылке. «Может, ты снимешь все-таки трусы?» «Зачем?» Нехотя оторвавшись от груди, спросил я, пытаясь найти ее глаза. «Если ты не возьмешь меня сейчас, то этого не случится никогда». «Лесь, у тебя ведь...» «Прекрати, я хочу ласки, и секс полезен для здоровья», — возмутилась она, а я сглотнул, когда Леся толкнулась бедрами, потершись промежностью о член. «Лесочка, ты понимаешь, что тебе будет больно? Я же о тебе забочусь». «Черт, куплю себе силиконовый член завтра». «Еще чего?» Тут же возмутился я и, поднявшись с нее, но не слезая с кровати, стянул с себя трусы. Еще не хватало, чтобы моя девушка пользовалась каким-то вибратором, заменяя живой член. «Тогда сделай со мной что-нибудь, иначе второго шанса я тебе не дам». Я хмыкнул и, снова нависнув над ней, прижался к ее губам. Прошелся по ним языком и, раздвинув, ворвался в рот с диким поцелуем, увлекая ее язык. Леся простонала мне в рот и снова толкнулась бедрами. Я прорычал от желания и резко отстранился, нависнув над ее лицом. Рукой спустился ко все еще влажным складочкам, медленно погладил их и двумя пальцами проник во влагалище. «Если ты хочешь, чтобы мы сейчас же занялись сексом, ты должна быть сверху, иначе я причиню тебе боль». «Я согласна быть сверху, я же женщина». «И то правда», — хмыкнул я и, поцеловав ее губы, перелег на спину, потянув малышку на себя. Леся осторожно перебросила ногу через мои бедра и, рукой обхватив член, принялась медленно вводить его в лоно. Теперь я закрыл глаза и плотно сжал зубы. Мог ли я подумать, что именно сегодня я получу свою девочку в полное пользование? И мог ли я представить, что наш первый секс будет именно в такой позе? Она полностью опустилась на член, ладонями упираясь мне в грудь. «Даже думать не смей, что после этой ночи у тебя будет кто-то еще». «Я об этом и не думаю. И никого больше не хочу». Леся принялась насаживаться до самого основания. Я стонал, слыша в ответ ее стоны. Она делала все правильно, стараясь мне угодить, а я, в свою очередь, желал угодить ей, желал, чтобы она снова получила свое удовольствие. Руками схватил ее за бедра и, тоже подстроившись, принялся вколачиваться в ее тело. Черт, жаль, что в номере темнота. Я бы с удовольствием посмотрел, как от наших движений прыгала ее грудь. Блять, сиськи, как бы грубо это ни звучало, но они у нее такие, вот честное слово, самая большая моя слабость теперь. А ведь прежде такого не было. И как же Леся выгибается, несмотря на свою боль, как двигает бедрами и трется клитором о лобок. Черт, никогда прежде мне не было так хорошо. Подавшись навстречу женскому телу, я сделал несколько резких толчков и, ощутив, как подступает оргазм, мгновенно покинул лона и тут же взорвался. Вовремя, иначе бы Леся меня просто прибила. Мало того, что без презерватива, так еще бы и кончил в нее. Семя все равно попало ей на живот, а сама девушка продолжала ласкать себя пальцами. Что мне не понравилось из-за такого прерывания, что она не кончила. И я тут же сам, еще не отойдя от оргазма, порывисто сел на кровати и, убрав ее руку, принялся доводить ее до конца. Ввел во влагалище два пальца и, грубо трахая, большим пальцем потирал клитор. Леся продолжала стоять на коленях и стонать громко от удовольствия. Ее грудь была перед моим лицом. Я жадно обхватил сосок губами и, посасывая его, продолжал пальцами производить резкие движения. И уже через некоторое время малышка громко выкрикнула, и я села на кровать, получив свою дозу оргазма. Она кончила и, дрожа от удовольствия, не удержалась на ногах, рухнув на спину на противоположную сторону кровати. Продолжая ее ласкать, улыбался, как чертов довольный котяра, наслаждаясь ее удовольствием. Она еще ловила последние нотки оргазма, двигаясь навстречу моим пальцам, и я заметил, как в этот момент она пыталась ласкать свою грудь дрожащими руками. Твою мать, как же сильно я влип